я не усну. Сегодня ночка без сна, сегодня мне одному придется быть до утра. Лишь только звездная ночь, как всегда рядом со мной, она мне сможет помочь, помочь сразиться с тоской. Она мне скажет привет, как долго ты меня ждал. Я ей отвечу 100 лет, и наконец час настал. Давай с тобой улетим, по небу вместе пройдем, на облаках посидим, поговорим и пойдем. До утра мы вдвоем, вдвоем по небесам летим. Мы не хотим, чтоб время пролетало, ну а время летит, летит и прямо из небесного мира на землю опускала. Вот-вот наступит рассвет, и мы прощаемся с тобой. Опять на долгие 100 лет, опять навстречу с тоской. Что ж, тот момент тот настал, и ты мне скажешь привет. Как долго ты меня ждал, а я отвечу 100 лет. Давай с тобой улетим, по небу вместе пройдем, на облаках посидим, поговорим и пойдем. Вдвоем по Млечному пути, вдвоем меж звездами и луной. Как жаль, что утро впереди, и мы прощаемся с тобой. До утра мы вдвоем, вдвоем по небесам летим. Мы не хотим, чтоб время пролетало, ну а время летит, летит и прямо из небесного мира на землю опускала.